Глава 25. Бывают дни, когда все идет наперекосяк, рассчитываешь на одно, а получаешь совсем другое. Преодолеть такие трудности способны упорство и воля. Иди куда шел, пусть медленно, пусть тяжело, но ты уверен, что движешься в правильном направлении. И скорее позже, чем раньше, но все-таки достигнешь цели. А бывают дни, когда привычный мир рушится. У тебя выбивают почву из-под ног. Ты летишь кувырком в пропасть и теряешь всякие ориентиры. Та цель, к которой шел, становится ловушкой. Что делать? Как поступить? К чему теперь стремиться? И ты понимаешь, спрятаться и отсидеться не получится. Если не примешь радикальное решение, станет только хуже. Примерно такие мысли терзали Елену после наглого шантажа Дениса Гомельского. Сейчас она была не следователем, а униженной женщиной, с разорванной болью душой. Карандаш в ее руке выводил на бумаге бессмысленные узоры с острыми углами и рваными линиями. Также метались в голове ее мысли. Кто-то резко толкнул дверь в ее кабинете. Елена вздрогнула и сломала карандаш. Уже третий за последние полчаса. Не успела она поднять взгляд, как перед ее столом оказался бывший муж, Сергей Петелин. Он хлопнул ладонью, смял бумагу и швырнул ее на пол. «В детство впало, рисуночками балуешься. Ты совсем забыла о дочери. Если я разорюсь, у Насти не будет ни путешествий, ни айфонов с айпадами, ни приличного образования. Посмотри на себя со стороны, Ленок, в кого ты превратилась? Ты готова убиваться на работе, чтобы помогать проституткам, и плюешь на благополучие собственной семьи? Ты мать или крючкотворка?» Сергей швырнул со стола папки с уголовными делами. Елена встала и отвернулась к окну. Она оперлась о подоконник, чтобы не потерять равновесие от головокружения, и сжала веки в надежде, что не придется смахивать слезинки. Сергей прав в главном. Ей надо решить, она мать или следователь. И в зависимости от этого принимать решение. «Ленок, ты могла бы помочь мне отбиться от мошенников. Нам всем стало бы лучше. В первую очередь Насте. А ты помогаешь проститутке и сутенеру, которых уже нет в живых. Разве это справедливо?» Елена молчала. Она боялась, что ее голос дрогнет, если придется говорить. Да и что она может возразить, если он прав, черт побери? «Что ты молчишь? Почему отвернулась?» Сергей обошел стол и встал у Елены за спиной. «У меня украли миллионы, а ты, занимая такую должность, не желаешь вмешиваться. Это подло по отношению ко мне и по отношению к Насте». Сергей Петелин сжал предплечье женщины и дернул ее на себя. «О чем ты вообще сейчас думаешь?» «Отстань», — Елена попыталась выдернуть руку, но бывший муж держал крепко. «Не отстану. Я для того и пришел, чтобы объясниться». Женщина увидела, как в кабинет вошел Марат Валеев. «Эй, ты полегче!» – Марат бросился на помощь Елене. «Ага, вот ты о ком думаешь, о своем трахальщике. Сравниваешь его со мной. И что, у кого больше? Покажи, Марат, похвастайся!» «Да пошел ты!» Марат дернул Сергея на себя. Тот ответил ударом кулака. Петелина смотрела, как взрослые мужчины, бывшие ее одноклассники, сцепились, словно мальчишки, и рвали на друг друге одежду. Схватка длилась недолго, оперативник победил предпринимателя и вытолкал его из кабинета. «Что это было? Чего он хотел?» – отдышавшись, спросил Марат. «Ты знаешь, а он прав. Я думаю не о работе. Перед глазами так и стоит долбанный мужской». Елена рухнула в кресло и обхватила руками голову, растрепав прическу. «Лена, ты о чем?» – нахмурившийся Марат сел напротив нее. «Ко мне приходил Денис Гомельский». «А, этот холеный адвокат, красящий волосы», — припомнил оперативник. Елена сцепила пальцы и посмотрела в глаза Марату. «Она должна поделиться проблемой с самым близким человеком. 3 года назад у меня с Гомельским был роман, достаточно бурный. Ну, это же в прошлом, да?» «В прошлом, но не совсем». «Я не понимаю, Лена, что значит «не совсем», — напрягся Марат. «Гомельский снимал наши встречи на видео». «Снимал, ты имеешь в виду?» «Да, постельные сцены». «Погоди, ты знала об этом?» «Нет, конечно». «Сволочь, да я его...» «Это не главный, Марат. Он шантажирует меня записями. Требует, чтобы я кое-что сделала с уликами, а иначе...» Ты взрослая женщина, в разводе. В тот раз он воспользовался связью, чтобы подменить главную улику в деле, которое я вела. Я не сразу догадалась. Он потребовал новую экспертизу, и... Преступников выпустили в зале суда, а я промолчала. Валеев стиснул зубы, сжал кулак и грохнул по столу. Я раздавлю гада. Прямо сейчас пойду и сделаю из него отбивную. Он на коленях приползет к тебе извиняться. Стой! Елена схватила руку Марата, готового вскочить и ринуться в праведный бой. Гомельский опытный адвокат и наверняка просчитал этот вариант. Он только этого и ждет. Потом ни тебе, ни мне не отмыться. Мы попадем под статью. Или нападение станет еще одним поводом для шантажа. Подлец. Погоди, а если на него нападут хулиганы? У меня есть ребята, которые мне обязаны. Они могут не только его проучить, но и забрать ноутбук или что там. И пикантное видео со мной попадет к преступникам. Отличный вариант. Засопел недовольный Валеев и трижды ударил кулаком по столу. Он поднял взгляд и косо взглянул на Елену. А что там было? Он показал тебе запись? Не все ли равно? Ну, знаешь, эта запись компрометирует и его. Не совсем. Опять не совсем. Говори толком. Он виден не полностью, а только его. А ты? Мое лицо крупным планом. Твое лицо крупным планом, а у него только... Пробормотал Валеев. Да, да. Я делала то, что нравится и тебе, и другим мужчинам. Ты это хотел услышать? Каким другим мужчинам? Да всем. Лена, ты слышишь, что говоришь? А ты понимаешь, что меня мучишь? Покажи мне запись, набычился Марат. Зачем? Я разве недостаточно рассказала? А твой бывший видел? Сергей поэтому тут скандалил? Ему показало, а мне нет. «Пошел вон, Валеев!» – прошептала Петелина. «Я хотел убедиться!» «Оставь меня!» – крикнула Лена и отвернулась. Марат протянул к ней руку. «Уйди!» – нервно отреагировала женщина. Оперативник поднимался из кресла так медленно, словно был придавлен тяжким грузом. Он уходил бочком, не отрывая взгляда от Елены. В дверях Марат замер, рассчитывая, что его окликнут, но женщина молчала. Удар закрытой двери словно пришелся по ее груди и отозвался новой болью.